Глава 10. Река быстро текла через скалы, местами образуя маленькие водопады, местами останавливаясь в затонах. Поверхность этих затонов с трудом отражала слабое солнце. Внизу по течению старый железный мост соединял берега реки. Он был так узок, что одна машина с трудом могла бы протиснуться через него. Его потемневший, неуязвимый для времени металлический каркас глубоко утонул в ледяной февральской тишине. По мосту ходили только гости и служащие отеля, да люди, нанятые ухаживать за деревьями. Проходя по нему, мы не увидели никого, кто бы шел нам навстречу, да и сзади никого не было. После прибытия в отель мы слегка перекусили, затем перешли мост и прогулялись вдоль реки. На Симамото был теплый бушлат с отвернутым воротником и кашне, из которого торчал только нос. Она оделась в повседневную одежду, хорошо подходящую для горных прогулок и совершенно отличную от ее обычных изысканных нарядов. Волосы собраны сзади, на ногах пара грубых рабочих ботинок. На одном плече висел зеленый нейлоновый рюкзак. Одетая таким образом, она выглядела совершеннейшей старшеклассницей. На другом берегу реки уцелело несколько пятен снега, две вороны сидели на верхушке моста, глядя на реку внизу, время от времени издавая резкое, брончливое карканье. Эти пронзительные крики отдавались эхом в усыпанных листьями лесах, перелетали через реку и неприятно звенели у нас в ушах. Узкая, немощенная тропа тянулась вдоль реки, ужасно тихая, пустынная тропа, ведущая бог знает куда. Рядом с тропой не было домов, только случайные голые поля, заснеженные борозды, прочерченные яркими белыми линиями на голой земле. И везде вороны. Они испускали короткое, резкое карканье, когда мы проходили рядом, как будто подавая сигналы своим товарищам вдоль линии нашего следования. Вороны стояли на земле, не пытаясь улететь. С близкого расстояния я мог разглядеть их острые, похожие на оружие клювы, и яркую окраску их когтей. «У нас есть время?» — спросила Симамото. «Можно пройти еще немного дальше?» Я посмотрел на часы. «Все нормально, у нас есть еще час». «Здесь так тихо», — сказала она, медленно оглядываясь вокруг. Каждый раз, когда она открывала рот, ее отвердевшее белое дыхание уносило ветром в небеса. «Эта река — то, что ты искала?» — она улыбнулась мне. «Похоже, ты прочел мои мысли», — ответила она и протянула мне свою руку в перчатке. «Я рад», — сказал я. «Если бы мы прошли весь этот путь, и ты сказала, что это не то место, что тогда?» «Эй, больше доверяй самому себе. Ты никогда не делал таких ошибок», — сказала она. «А знаешь что? Когда мы идем вот так вдвоем, я вспоминаю старые дни, как мы ходили обычно из школы домой. Однако твоя нога уже не такая, как была», — она усмехнулась. «Ты выглядишь почти разочарованным». «Может и так», — засмеялся я. «Правда?» «Да шучу. Я очень рад, что твоей ноге лучше. Думаю, это просто ностальгия». «Хадзиме», — сказала она, — «надеюсь, ты понимаешь, как глубоко я тебе благодарна за все, что ты делаешь для меня». «Не волнуйся», — сказал я, — «это как выехать на пикник, не считая самолета». Некоторое время Симамото продолжала идти, глядя вперед. «Но тебе пришлось солгать жене». «В общем, да», — сказал я. «И это было, наверное, нелегко. Я уверена, что ты не хотел лгать ей». Я не знал, что ответить. Из соседнего леса донеслось очередное резкое воронье карканье. «Я порчу тебе жизнь, и я это знаю», — тихо сказала Симамото. «Хватит», — сказал я. «Мы прошли уже так много, давай поговорим о чем-нибудь более радостном». «Например?» «В этой одежде ты очень похожа на школьницу». «Спасибо», — сказала она. «Надеюсь, что так». Мы медленно шли вверх по течению. Какое-то время продолжали путь в тишине, сосредоточившись на ходьбе. Она не могла идти очень быстро, зато была способна выдерживать медленный, но постоянный темп, крепко держась за мою руку. Тропа совершенно замерзла, и наши резиновые подошвы не издавали почти никаких звуков. Она намекала на то, что если бы мы только могли идти этой дорогой, когда были подростками или даже студентами, как это было бы прекрасно. Воскресный день, мы гуляем только вдвоем по берегу вот такой реки. Я был бы в восторге. Но мы больше не школьники. У меня жена, дети и работа. И чтобы попасть сюда, мне пришлось солгать жене. и я должен был ехать назад в аэропорт, чтобы попасть на рейс, прибывающий в Токио в 6:30, затем спешить обратно домой, где меня будет ждать жена. Наконец Симамото остановилась, потерла свои руки в перчатках и огляделась вокруг. Она посмотрела вверх по течению, потом вниз. На противоположном берегу виднелась горная гряда, слева — ряд голых деревьев. Мы были совершенно одни. Отель возле горячих источников, где мы ели ланч, и железный мост лежали укрытые в тени гор. Только один раз за все время, как бы вспомнив о своем долге, солнце показало свое лицо через просвет в облаках. Были слышны только вороньи крики и шум бегущей воды. Я чувствовал, что когда-то, где-то я еще увижу эту сцену. Нечто противоположное дежавю, не чувство, что я уже видел то, что окружало меня, но предчувствие того, что когда-нибудь со мной произойдет. Это предчувствие протянуло свою длинную руку и крепко схватило мой разум. Я четко ощущал его хватку на себе. Там, в его пальцах, был я. Я будущий, уже постаревший. Конечно, я не мог увидеть, на кого я был похож. «Вот этот спуск подойдет», — сказала она. «Для чего?» — спросил я. Она улыбнулась своей мимолетной улыбкой. «Для того, что мне нужно сделать», — ответила она. Мы спустились на берег реки. Там был маленький затон, покрытый тонким слоем льда. На дне затона лежало несколько упавших листьев, словно тела мертвых рыб. Я подобрал круглый камешек и повертел его в руке. Симамото сняла перчатки и сунула их в карман пальто. Она расстегнула свой рюкзак, открыла его и достала небольшую сумку, сделанную из красивой ткани. Внутри сумки лежала урна. Она отстегнула защелки на крышке и бережно открыла урну. Некоторое время она смотрела на то, что было внутри. Я стоял позади и глядел, не говоря ни слова. Внутри урны лежал белый пепел. Очень бережно, так, чтобы ничего не выронить, она высыпала пепел в свою левую ладонь. Его едва хватило, чтобы прикрыть ее руку. «Пепел, оставшийся после кремации», — догадался я. Был тихий безветренный день, и пепел не шевелился. Симамото вернула пустую урну в сумку, сунула указательный палец в пепел, поднесла его ко рту и лизнула. Она посмотрела на меня и попыталась улыбнуться, но не смогла. Ее палец остался возле губ. Когда она наклонилась к реке и разбросала пепел, я стоял рядом и смотрел. Эту горсточку унесло прочь почти мгновенно. Мы с ней стояли на берегу, глядя на воду. Она пристально посмотрела на ладонь, наконец стряхнула оставшийся пепел и надела перчатки. «Все это действительно доберется до моря?» «Думаю, да», — сказал я. Но я не был уверен. Океан был довольно далеко от нас. Возможно, пепел осядет где-нибудь еще. Но даже если так, какая-то его часть, в конце концов, достигнет моря. Она взяла кусок доски, валявшейся неподалеку, и начала раскапывать пятачок мягкой земли. Я помог ей. Когда мы выкопали небольшую ямку, она похоронила урну, завернутую в ткань. Вороны каркали в отдалении, наблюдая за нашими действиями от начала до конца. «Неважно. Смотрите, если вам хочется», — подумал я. «Мы не делаем ничего плохого. Все, что мы сделали, это разбросали немного сгоревшего пепла над рекой». «Как ты думаешь, может обернуться дождем?» — спросила Симамото, притаптывая землю носком своего ботинка. Я посмотрел на небо. «Думаю, какое-то время подержится так», — сказал я. «Нет, я не то имела в виду. Может ли детский пепел доплыть до моря, смешаться с морской водой, испариться, превратиться в облако и выпасть дождем?» Я снова посмотрел на небо, а потом на струящуюся реку и ответил. «Кто знает».